Пару недель назад я получила прелестный спам. Насколько спам может быть прелестным? Письмо было адресовано Ханне Шваль, и мне не стоило его открывать, потому что меня совершенно точно зовут не Ханне Шваль. Но никаких прикрепленных файлов в письме не было, и я рискнула и кликнула мышкой. Текст письма гласил: «И хриплого надсадного пения рыбаков. Вдалеке виднелся заледеневший пролив. Правда, самого льда мы не видели, но стоявшие на горизонте необычные бело-голубые вертикальные полосы, протянувшиеся до неба, сообщали наметанному глазу, что под ними лежат льды. Справа громоздились вершины хребта Ньюфаундленд, насыщенно...» И все. Но мне и того хватило. Насыщенно, а дальше? Быстрый поиск позволил узнать, что это отрывок из статьи «Лёд и эскимосы», опубликованной в ежемесячнике «Атлантики» в 1865 году. Вершины хребта Ньюфаундленд были насыщенно синего цвета, за исключением пространств, сиявших снежной белизной. Этот текст про далекие льды затронул в моей душе какую-то струну, и у меня возникло чувство, что это письмо упало мне в почту не случайно и было адресовано именно мне или нам. Мне всегда хотелось съездить на Ньюфаундленд. Я даже начала просматривать рейсы до Сент-Джонса, когда сообразила, что нам это не по карману. Я поднялась в спальню. Ты читал в постели, рядом стакан виски. Точно отмеренное количество Джемисона, ровно столько, чтобы было чересчур. Все хорошо? Нормально. И я забралась к тебе под одеяло, потому что было чертовски холодно. Не помню, когда именно ты прислал мне открытку из Лондона. Моя мать лежала в лечебнице, ожидая суда. Китти практически перебралась на Суит-Маунт-Роуд к племяннице, у которой были маленькие дети. Я осталась в доме одна. Ты прислал мне открытку с фотографией Чарльза и Дианы и ни словом не намекнул на случившееся с моей матерью, хотя все тогда только об этом и твердили. Снимок на открытке запечатлел помолвку пары. Диана в розовом шерстяном свитере с румянцем того же цвета. На обороте ты написал: «Да поможет нам Бог». Судя по всему, открытка пришла весной 1981-го. Летом все шумно обсуждали королевскую свадьбу, хотя мне хватало своих забот. Это было так на тебя похоже и так меня злило. Возвращаться к разговору, который в действительности мы никогда не вели, и поступать так, словно в моей жизни ничего особенного не случилось. «Теперь я живу здесь», — написал ты и указал новый адрес. А я и старого не знала. Мы увиделись через несколько месяцев после суда. Я собиралась бросить работу, хотя сама об этом еще не подозревала. И ничто во время того первого свидания не предвещало, что из этого может выйти что-нибудь путное. С парома я пересела на поезд, мы договорились встретиться в пабе неподалеку от Юстонского вокзала. В пабе я нашла столик между музыкальным автоматом и автоматом с сигаретами и сидела, изучая желто-коричневый ковролин у себя под ногами, не поднимала глаза, как только открывалась дверь. Заходили разные мужчины, и я приглядывалась к ним, на полном серьезе спрашивая себя, это тот, с кем я когда-то переспала или нет. Им мог оказаться кто угодно. Я понятия не имела, как ты сейчас выглядишь. Ты в самом деле сильно изменился, подтянутый, с модной стрижкой. Сообщил, что работаешь в Сити, ну, не совсем в Сити, но это неважно, и занят типографским бизнесом. Слишком много пустых разговоров и панибратства, не говоря уже о посиделках в пабе допоздна, и я еще подумала тогда, что это тебя убьет. Ты отказался от бакенбарда и социализма и превратился в мужчину в льняном костюме, убежденном, что цены на недвижимость в Лондоне чудовищно завышены, а рост экономики скоро остановится. Но все-таки я тебя поцеловала. На вкус твой рот не изменился. Мы поехали к тебе в Кэмпден. Пара побитых жизнью бедолаг, которым не за кого было уцепиться, разве что друг за друга, по крайней мере, на одну ночь. Хотя для нас она растянулась на 11039 ночей. В том же году ты приехал в Дублин навестить родных и остался ночевать у меня на Дартмут-сквер. Мы целовались в холле и на лестнице этого печального дома, не в силах перестать и двинуться дальше. Ты на некоторое время задержался, вроде как перебрался ко мне. Так, по-сиротски, мы и жили, пока не умерла моя мать. Позже, поселившись в нашей большой старой квартире, мы хотели родить ребенка, но наши попытки ни к чему не привели. Мы долго раздумывали, где купить дом. Потом купили его, но явно не вовремя. Во всяком случае, так нам казалось тогда, хотя сейчас уже не кажется. Но разговоры о недвижимости служили предвестием будущих сомнений и колебаний. Мы никогда ни с чем не могли определиться, кроме наших отношений. Ты правильно сделал, что вернулся в Дублин, хотя почувствовал себя неудачником и поспешил обвинить в этом меня, продолжая меня любить. Мы часто ссорились. Ты всегда слишком тревожился из-за денег. Тебе недостаточно было просто иметь работу, даже когда я забеременела. Тебе надо было подвести под нее солидное теоретическое обоснование. Но все-таки я тебя любила. После долгого и бурного спора о перспективах развития международного валютного обмена ты решил податься в библиотекари и на следующие 15 лет облюбовал потертый пиджак и вельветовые брюки. Возвращался домой каждый день к своим пластинкам, запас которых постепенно рос, прерванной настольной игре, пачке счетов и ребенку, не забывая высказать собственное мнение о развитии у него мелкой моторики. Ты возвращался домой к подрастающей дочери, к сыну. Возвращался к двум детям-подросткам. Ты часто задерживался допоздна, но все-таки я тебя любила. Несмотря на всю мою любовь, в 47 лет ты решил, что стареешь. Начал бегать по утрам и вернул себе потрясающий вид. Никогда не подумала бы, что такое возможно. Ты прямо-таки стал другим человеком. Когда Памела окончила школу, ты вдруг загорелся все продать и переехать в Италию. Но года два назад неожиданно заболел. Сейчас ты здесь, поправился. Каждые пару лет ты отпускал бороду, потом ее сбривал, стригся под ежик и огорчался, что волосы отрастают седые. Мне нравилась твоя борода, нравился твой ежик. Мне нравилось, что ты бегал и что любил поговорить, и что порой нес чушь. Я любила тебя, несмотря на то, что ты нес чушь. Я не менялась. Я поставила своей целью поддерживать тебя, что бы ты ни делал, и напоминать, что ты не умрешь, даже если дашь себе передышку. Теперь, приблизившись к старости, ты читаешь перед сном, поставив рядом виски, а я иногда ложусь в постель пораньше, протягиваю руку и отвожу книгу от твоего лица, чтобы проверить, кто ты сегодня. Разумеется, я тоже меняюсь. Меняется не только мое тело, которое, пора признать, сильно постарело. Что? Да ничего подобного, протестуешь ты. После двух родов и 40 лет совместной жизни. Я постоянно меняюсь. Не знаю только в сравнении с чем. Это ты всегда был в себе уверен. Единственным, что не меняется, остается соединяющий нас стержень, когда я вокруг тебя, а ты внутри меня. Твое тело по-прежнему в отличной форме, хотя обшивка слегка обтрепалась. Не перестаю удивляться сексу, который служит подтверждением существования другого человека, когда он от тебя отрывается, но затем возвращается назад. Когда мы занимаемся сексом, я вспоминаю все предыдущие разы, о которых обычно тут же забываешь. Комнаты и кровати, наши разные тела и нас, всегда других, всегда меняющихся, но неизменно соединенных.